Когда впереди проступила контурами водонапорная башня, Ухлин велел Галичу повернуть на одну из маленьких улочек и остановиться у третьего дома от угла. Здесь было чуть светлее, несколько окон ярко светились на фоне бесконечно длинной улицы с черными безжизненными силуэтами домов. Улица состояла из небольших двухэтажных строений с несколькими парадными, над которыми были укреплены вывески. Если бы Ганич мог в темноте разглядеть вывеску, расположенную над дверью этого дома, он бы прочел «Торговый дом Ухлин и сыновья. Золото, драгоценности, антиквариат». Пространство между этим домом и следующим наглухо перекрывалось прочными деревянными воротами, в левой створке которых угадывалась дверь. Ухлин указал на нее Ганичу. «Отвори и шагай внутрь». Тот вошел в темный двор, сделав несколько шагов, остановился. «Не останавливайся», — предупредил Ухлин. «Впереди сарай. Туда иди». «Все знаешь», — подобравшись, ухмыльнулся Ганич. «Когда ж ты успел так основательно подготовиться, ваш Сковородь?» Не двигаясь с места, Ганич стал медленно стягивать с руки повязку вахтенного. «Имущество корабельное не забудь. У основания кисти...» Ганич дернул повязку чуть резче, чем требовалось, и та оказалась на земле. Хорошо не за борт. Ганич присел, одной рукой шаря по земле, а другой скользнув в карман за ножом. А то ищи ее потом. Хватит, Ганич, поднимайся. Матрос не двигался. У тебя что, уши заложило? Потеряв терпение, Ухлин инстинктивно сделал несколько шагов вперед. Матрос оказался почти у его ног. В ту же секунду Ганич, сместившись немного в сторону, резко выпрямился, насаживая на нож, не успевшего ничего сообразить Ухлина. Почувствовав на себе тяжесть наваливающегося тела, Ганич резко выдернул нож. «Свисти, дядя!» Вырвал пистолет, подхватил сползающего на землю боцмана, опустился рядом с ним, подтащил к сараю, посадил, прислонив к стене. Ухлин смотрел куда-то вверх, прислушивался к боли, как будто хотел понять, что он еще успеет сделать. Ганич схватил рукой боцмана за лицо, повернул, чтобы видеть глаза, приблизился вплотную. «Вот так, ваше благородие. Я-то поднялся, а ты уже не поднимешься. Зачем по кораблям бегал? Что вы задумали? Говори. Скажешь, может, еще и выживешь, а нет... Я на дырки не поскуплюсь. Ну?» Боцман задышал чаще. Попытался поднять руку. «Ты не сдохнешь, сука!» — закричал Ганич, нанося удары по щекам Ухлина. «Я не дам тебе сдохнуть, слышишь? Не сдохнешь!» Ухлин дернулся, глаза закрылись, голова безвольно упала на грудь. Устав от собственной ярости, Ганич тяжело поднялся с земли. Содрал с себя бескозырку, шатаясь, заходил, подвывая по темному двору, снова подбежал к боцману, рванул китель, только пуговицы пулями зачиркали по земле. В последней надежде обшарил карманы. Пусто, не считая мелочевой чепухи, известной любому моряку. Больше от Ухлина узнать ничего не удастся. Но про его сегодняшние похождения Раскольникову необходимо рассказать. И Ганич побежал. Поднятый с постели Раскольников не дослушал рассказ матроса. «В казармы!» — бросил он на ходу. Истекающего кровью Ухлина спустя час подобрали на пирсе в 50 метрах от миноносца. Вахтенный офицер обнаружил тело Любомирова на палубе у шлюпки. Подняли резервную смену, и один из матросов, занявший место у трапа, заметил лежащего на берегу человека. В медчасти, придя в сознание во время перевязки, боцман потребовал позвать к себе командира. Напрягая последние силы, успел прошептать, останавливаясь после каждого слова. «Приказ. В 4:30 встать на внешнем рейде. Очередность по порядковому счету от флагмана. Капитан первого ранга Тихменев». На часах в это время было 3:55. Ровно в 4 на 8 судах забегали команды, готовясь к отплытию. Загремели якорные цепи, и суда один за другим потянулись к выходу из бухты. Едва флагманский линкор «Император Александр III», эсминцы «Дерзкий», «Поспешный», «Беспокойный», «Пылкий», «Громкий», миноносцы «Живой» и «Жаркий» потянулись к внешнему рейду, как послышались выстрелы. Это отряды, сформированные из бывших дезертиров, рвались на палубы кораблей, которые так и не получили приказа. В кают-компании флагмана Тихменев собрал капитанов 8 кораблей. Изредка постукивая от волнения томиком Пушкина по столу, негромко заговорил. «Господа офицеры, прошу вас в точности довести до сведения личного состава вверенных вам кораблей мои слова. Я присягал государю-императору, и в своей вере тверд. Помазанник Божий, отлученный от трона обманутыми смертными, по всем законам Божьим не перестает быть царем, а за Отечество придется бороться. Поэтому корабли пройдут в Севастополь, но не к немцам. Вчера атаман Донской армии генерал Краснов заключил с немецким командованием мир. До соединения его армии с добровольческой армией Антона Ивановича Деникина флот будет находиться в составе армии генерала Краснова, чтобы служить России. Все, кто не согласен с изложенной мною точкой зрения, могут покинуть корабли. До Новороссийска недалеко, да плывут с Божьей помощью. Чай моряки? С места поднялся капитан второго ранга Вардин. Ваше превосходительство. На Керчи подняли флажный сигнал судам, идущим в Севастополь. Позор изменникам Родины. Ответьте следующее. Командующий на секунду задумался, а затем, взглянув на томик Пушкина, который держал в руке, странно улыбнулся. Отвечайте так. Я гимны прежние пою. Через час с кораблей в море спрыгнули несколько черных фигурок и поплыли к берегу. Побледнев, Свирид коротко и неестественно хохотнул, а затем начал смеяться. От неудержимого приступа ему пришлось привстать с сундука, и он постепенно начал смещаться в сторону табурета. Вот насмешил, ей-богу. «Ха-ха-ха, скажешь тоже, я да не я». «Ой, насмешил, ваш скобродь». «Ха-ха, свисти, дядя». Как только табурет оказался на расстоянии вытянутой руки, Свирид схватил его и шагнул вперед, чтобы ударить сразу, без замаха. Но мгновением раньше за его спиной раздернулась шторка, и появившийся оттуда Ледневский нанес Ганичу удар по голове рукояткой револьвера. Тот мгновенно рухнул на пол. Посмотрев на распростертое тело, Ледневский поднял табурет, поставил. «Большого ума, товарищ», — подытожил Турутин, и, обращаясь к Ледневскому, деловито произнес. «Посмотрите во дворе, все ли тихо?» Ледневский подошел к калитке, глянул в щель между досок, постоял некоторое время, внимательно оглядывая пространство, насколько позволял обзор, и, не заметив ничего подозрительного, вернулся в избу. Сторож еще не пришел в себя. Турутин успел связать ему руки за спиной и засунуть в рот кляп. «Допросить его не хотите?» — поинтересовался поручик. «Зачем?» «Вдруг он успел что кому-то рассказать?» «Некогда ему было рассказывать. Мы с него весь день глаз не спускали. Да ему и торопиться-то особой нужды не было. Важно, что он узнал главное, а доложить мог при случае. Время тут роли не играет». Трутин быстро и сосредоточенно ходил по избе, как будто что-то искал. Просмотрев содержимое шкафа и сундука, и не найдя того, что нужно, он прошел в сени. «Что теперь с ним делать? С ним-то?» — нарочито весело переспросил штабс-капитан, что-то опрокинув в сенях. «Будем его по очереди навещать, кормить, выгуливать и в сортир выводить. В свободное время с целью перевоспитания читать Библию, а на 1 мая и 7 ноября водить на демонстрацию. Кстати, у вас есть лишняя Библия?» «Считаете мой вопрос настолько глупым?» «А вы считаете, нет?» — нервно рассмеялся Трутин. «Я не знаю, что нам делать, поручик. Но я точно знаю, что нам делать нельзя ни при каких обстоятельствах». «Договаривайте», — произнес Ледневский, заранее зная ответ. «Живым его оставлять». «Убивать связанного человека?» Трутин с грохотом выскочил из сеней, приблизился к поручику и замер в шаге от него. «Это вы, поручик. Именно вы уговорили меня остаться, и только поэтому мне придется сделать то, что я сейчас сказал, не ради собственного удовольствия, а для того, чтобы вся эта, если уж честно говорить, пустая затея имела хоть какое-то логическое завершение. Но если вы не можете найти согласие со своей совестью, — заговорил он с прежней веселой злостью, — то есть и другой вариант. Предлагаю взять с него честное слово, что он не побежит в ЧК и ничего не расскажет. Мне почему-то кажется, он непременно согласится. Правда, я не уверен, что эта сволочь сдержит слово, но это уже мелочи. Выбирайте. И он швырнул на пол мешковину с веревкой. Ганич застонал, открыл глаза, что-то замычал в тугой кляп. Поручик отошел к окну. «Так-то лучше», — расценив молчание Ледневского как ответ, буркнул Турутин, а затем добавил: «Выйдите, подышите свежим воздухом». Он схватил одну из подушек с кровати, свернул ее пополам, увеличив толщину. Постоял, ожидая, что поручик уйдет, но тот не двигался, и Турутин прибавил, не скрывая раздражения: «Идите, идите, черт вас подери». Звук выстрела, похожий на еле слышный сухой хлопок, прозвучал, как только Ледневский оказался за дверью. Трутин вышел во двор спустя 20 минут. Поручик догадался, штабс-капитан наводил порядок в избе. Предупредив Ледневского, чтобы тот не выходил за ворота, Трутин ушел и вернулся поздно вечером с подводой. Вдвоем они погрузили замотанный в мешковину труп и двинулись из города. Ледневский ничего не спрашивал, понимая, что штабс-капитан все предусмотрел. К нужному месту у реки за чертой города подъехали уже ночью. Рядом с деревом, где был удобный спуск к воде, покачивалась лодка. Тело принесли в нее. Трутин проворчал: «Подождите!» И куда-то исчез, но очень скоро появился, держа в каждой руке по веслу. Передал их поручику и снова ушел. Второй раз отсутствовал дольше, а когда вернулся, в руках у него был тяжелый камень. «Лошадь пока уберите», — сухо приказал он, бросив камень на берегу перед лодкой, чтобы с дороги не видно было. Поручик вернулся к телеге, отвел лошадь подальше, за деревья. Не выпрягая, крепко привязал вожжи к толстому суку. Пока он отсутствовал, Турутин уже пристроил камень к ногам трупа и вставил весла в уключины. «Проходите к носу, я на весла», — проговорил он, недовольный долгим отсутствием поручика. Ледневский прошел вперед, и Турутин, отвязав лодку, уселся на весла. Штабс-капитан греб быстро, но успевал поглядывать по сторонам. Весла опускал мягко, строго ребром, без малейшего всплеска. Сначала они шли вдоль берега, но, миновав излучину, Трутин уверенно направил лодку в небольшой затон и, добравшись до середины, вытащив из воды весла, ловко разместил их на корме. Тишина казалась неестественной. Река изредка подсвечивалась луной, которая пыталась освободиться от назойливых облаков. Черная неподвижная гладь была бы неотличима от земли, если бы не легкий, равномерный клекот волн, встречающий на своем пути борта старенькой лодки. Молча они подняли мешок с привязанным к нему камнем и перевалили за борт. Тяжелая ноша потянула тело на дно. Пузыри, дробно учащаясь, тревожной стайкой устремились кверху, как будто глубина утробно выдохнула от тяжести принятого груза. Когда все стихло, Ледневский и Турутин перекрестились. Штабс-капитан сел на прежнее место, невесело сказал: «На нем кровь хороших людей, поручик. Считайте, приговор приведен в исполнение». место для кровати, которую советовал приобрести Борискин, Артюхин освободил еще с утра. Шкаф пришлось переставить, теперь он перекрывал часть окна. Но Артюхин решил, что теперь обе занавески он будет раздергивать не в разные стороны, а только вправо, и потеря небольшой части окна в глаза не бросится. Сотрудники управления делами ОГПУ, одетые в гражданскую одежду, привезли кровать на старенькой АМО-Ф-15. Несколько таких машин были специально приписаны к автопарку управления, чтобы при доставке вещей со склада конфискации не давать лишнего повода для разговоров. Получив обратно ведомость с подписью Артюхина, дежурная смена уехала, а хозяин сразу же подошел к кровати. Раскрутив оба набалдашника, он внимательно их осмотрел и вернул на прежнее место. Куда пристроить старую кровать, Артюхин уже решил. Недавно к соседу с первого этажа переехала больная сестра из Запорожья. Супруга хозяина, Зинаида Григорьевна Глушкова, которой чекист наведался с неожиданным предложением, только заахала, всплеснув руками от радости. В три приема Артюхин перенес кровать на новое место. Тут же Зинаида Григорьевна преподнесла соседу прямо на тарелке стопку, как нельзя кстати, затеянных блинов, посетовав, что заступивший во вторую смену муж, не догадывающийся о появившейся обновке, опять заночует на работе. После приезда сестры у Глушковых так повелось. Если супруг во вторую смену заступает, спать там же и остается. Спальных мест в комнате было не слишком много. Тогда Артюхин, по случайности шедший как раз в ту сторону, взялся заглянуть к Кузьме Даниловичу, сказать, чтобы тот ночевать сегодня шел домой, а не ютился в неудобстве. О том, что сосед работает на участке, обслуживающем грузовые трамвайные вагоны у Рогожской заставы, он успел выведать у разомлевшей от счастья Зинаиды Григорьевны, пока перетаскивал кровать по частям. Выйдя из дома, расположенного на углу Воронцова поля и Покровского бульвара, Артюхин двинулся вниз по улице к Садовому кольцу, повернул направо и, не доходя до Таганки, оказался на Николаемской улице. Здесь сел на трамвай и доехал прямиком до Рогожской заставы. На конечной остановке Артюхин вышел вместе со всеми пассажирами и мимо тяговой подстанции по грузовой ветке прошел вперед, оказавшись перед воротами одного из участков грузовых вагонов, которые начали широко использоваться в городе для перевозки муки, овощей, дров и строительных материалов. Женщине-вахтеру, бдительно остановившей Артюхина перед входом, чекист сказал, что идет к слесарю Глушкову. Этого оказалось достаточно. Бравая охранница тут же и объяснила, что надо идти через вагонные сараи до самого конца, а в последнем найти лаконичную табличку «Слесарь». Без стука толкнув дверь, Артюхин оказался в мастерской, щедро освещенной несколькими лампочками. Перед единственным верстаком склонился крепкий старик в фартуке. Услышав звук заскрипевшей пружины входной двери, он поднял очки на лоб, взглянул на вошедшего. — Сосед, — растерянно проговорил он. — Привет, Кузьма Данилович. — Ты сюда по службе, аль с сестрой чего? — настороженно спросил хозяин мастерской. «Все в порядке с сестрой, не волнуйся», — успокоил его Артюхин. «По-соседски я к тебе, с просьбой». Облегченно вздохнув, старик положил на верстак штангенциркуль с металлической полоской, снял очки, аккуратно пристроил их рядом и прикурил потухшую самокрутку, плотно сидевшую под густой щеткой усов. «Ну, коль по-соседски, тогда проходи, садись, закуривай». Он достал из-под верстака табуретку, махнул по сиденью широкой ладонью, придвинул гостю. «У меня тут обновка случилась». Чекист присел, достал папиросу, тоже закурил, оглядывая мастерскую внимательным взглядом. «Кровать себе приобрел. Да и прежняя еще хоть куда. Подумал, вам как раз сгодится. Уже и с хозяйкой твоей договорился. Не возражаешь?» «Огорошил ты меня, Георгич», — растерялся сосед. «Как и спасибо сказать, не знаю». Твоя супруга уже блинами отблагодарила. На вечер приберег. А я зашел сказать, чтобы ты ночью домой приходил и спал по-царски. Артюхин подмигнул шутливо. И если у тебя, конечно, каких других дел не запланировано. Я свои дела все переделал, усмехнулся Данилыч. Говори, чем помочь требуется. Хочу холостяцкий быт усовершенствовать, а под рукой ни тисков, ни других инструментов. Не возражаешь, если у тебя поколдую? Начальство спросить требуется? О чем речь? Пользуйся. Кузьма Данилович пристукнул ладонью по верстаку. Начальству доложусь по форме. Отказа не будет. Ты ж не вагон строить собрался. А если материал какой запонадобится? Много, конечно, не обещаю, но чего-нибудь придумаем. Да какой материал? — отмахнулся Артюхин. Ты мне просто скажи, чего у тебя здесь трогать нельзя, остальное я из отходов подберу. В течение недели, подстраиваясь под смены соседа, Артюхин приходил в мастерскую на 2-3 часа, работал на верстаке, что-то выпиливал, нарезал резьбу, затачивал. Получилось все как надо. Об этом Кузьме Даниловичу сказал сам Артюхин и в знак благодарности выложил на верстак непочатую пачку папирос «Тачанка». Глушков, постоянно занятый в цехе, в его процесс носа не совал и результата кропотливой работы так и не увидел. Артюхин закончил еще вчера, и вчера же, когда Кузьма Данилович был на собрании, отнес все заготовки домой. А сегодня, 17 июля, он зашел к соседу исключительно для изъявления благодарности. Затем должен был проверить работу опорного поста наблюдения на конспиративной квартире на Волхонке и закончить рабочий день у главного редактора «Известий», для которого предназначался запечатанный пакет. Выйдя из автобуса на Садовом кольце, он зашагал по Остоженке вниз, к Волхонке. На углу Соймановского переулка и Остоженки Артюхин остановился, невольно заглядевшись на грандиозное сооружение, которому вскоре предстояло исчезнуть с лица земли. Из состояния задумчивости вывел резкий непонятный звук. Оторвав взгляд от куполов, Артюхин без труда определил его источник. На территории храма какой-то мужчина, шедший, скорее всего, из конюшни, уронил пустое ведро. Ведро попало на камень и с грохотом каталось несколько секунд рядом с ногами, пока мужчина его не ухватил. Происшествие не заняло и полминуты, но Артюхин успел мужчину разглядеть. Это был тот самый человек, который приходил к Вере в институт. Артюхин только сейчас, ощутив беспокойство, понял, что лицо этого человека ему кого-то напоминает. Значит, виделись. Но где? Не из аппарата, это точно. Местных он держит в памяти намертво. Проходил по делу? Невозможно. Этих чекист тоже никогда не путает и запоминает навсегда. Мужчина скрылся в дверях храма, но буквально через несколько минут появился снова. Потому как человек нес ведро, начальник третьего отделения определил, что на этот раз внутри что-то лежало. Совсем не тяжелое, можно и в руках унести. Но если объем небольшой и тяжести особенной нет, тогда для чего нести в ведре? Вывод просился, чтобы никто не видел содержимого. Теперь мужчина со своей ношей направлялся в сторону хозяйственного блока и скоро скрылся за его дверьми. Человек не похож на рабочего и не может быть кем-то из Причта, поэтому настораживает сам факт его присутствия на территории. И что-то еще настораживает в нем самом. И никак не понять, что именно. Никак.